Вы сторож? Валентина Афанасьевна? Я. А вы? Следователь из прокуратуры? Так точно, Валя. Угу. Валя, вы дежурили 28-го? Ну, дежурила. Ой, насмотрелась кошмаров. Вы все видели с самого начала? Да. Ну, вернее, слышала с самого начала. У нас отбой ведь в 23 часа. Ну, отдыхающие разошлись, я занималась... В общем, по радио спорт передавали. Вдруг слышу крики. А отсюда со света низги же не видать, только мангал горел. Ну, я подбежала на площадку. Несколько человек кричал? Не, по-моему, один. Ну, в смысле, громко-то говорил, несколько мужчин ругались. Да. А кричал один. Один. Ой, вопил, будто его резали. Ну, понятно, понятно. А вы, кажется, сказали, Валечка, что занимались... Чем вы занимались? Да я в институте учусь, заочно, педагогическом. А, мечтаете стать учителем? Не, не мечтаю. Я, честно говоря, школу-то не люблю. Так а чего же вы в педагогический? Ну как чё? Высшее образование, извините. Без него сейчас никуда. Вообще-то я хотела в торгово-экономический. Ага. И, ну, в пушной. Ну, правильно. Ну, туда разве попадешь? Педагогический педагогический. Вы что, шутите, что ли? В этом году в торговом было 25 человек на место. Да? Угу. А что это все молодые люди нынче пошли в торговлю? Ну, знаете, мы не дети. Торговля – это хорошее дело. И сыт, и одет, и обут. А учитель – фи. Или инженер. Ну, что это? Получил зарплату и давай от звонка до звонка. Ну, что в цеху, извините, что в классе. Грохот, гам, нервотрепка. А престиж профессии? Да вы о чем? О престиже. Престиж в том, чтобы красиво одеваться, бывать на людях, иметь знакомства хорошие. А, угу. Может, я забыл чего? Может. Наверное. Ага. Когда я окончал школу, все мечтали стать летчиками, инженерами, артистами, дипломатами. Серьезно, я не помню, чтобы хоть один собирался стать шеф-поваром или продавцом. Ну, вы еще вспомните про царя Гороха. Вообще, о чем вы говорите? Да, сколько же вам лет, интересно? Сейчас каждая девочка гордится, если парень у нее бармен, ну, или приемщик в автосервисе. Ой, знаете, какие там авторитетные ребята. Да. Угу. Значит, мы с вами остановились на том, что вы услышали крики, вышли на площадку. Что вы увидели? Люди толпились. Люди толпились. Да, по шоссе проехала машина и резко так вдруг затормозила. Вот. Отсюда, кстати, видно площадку и мангал, а шоссе закрыто деревьями. Ну, когда я подбежала поближе, машина подавала задний ход. Какой марки машины? Ну, старая такая. Победа, что ли? Ну вот. А те все дерутся. Машина остановилась около них, вылез парень какой-то. Ну, в общем... А что он делал? Да не знаю, а он бросился к ним. А я побежала в будку вызывать милицию, ну, по инструкции полагается. В общем, пока звонила, слышны были только крики. Ругань такая сильная. Ага. Потом заревела машина, и вдруг... Удар. Ну да, удар. Глухой такой, знаете, тупой. И сильный очень. И тормоза заскрипели. Ну, а когда я снова прибежала, так они уж и не дрались. Двое валялись на дороге. Один вот здесь, а другой, ну, там. Он уже мертвый был. Валь, я вас очень прошу, вы вспомните абсолютно точно. Драка началась до того, как машина подъехала к мангалу? Или после? Вот это очень важно, исключительно важно. Да я помню точно. Вышла же я на крики, а к тому моменту, когда машина задом поехала, они уж там дрались. Да парень-то этот, шофер этот, на драку кинулся туда прямо, знаете, так... Спасибо, вот. Валечка, спасибо. Ну да, пожалуйста. У меня к вам просьба. Лейтенант, узнайте в дирекции пансионата, кто проживал 28 августа вот в тех трех номерах. Смотрите сюда. Угу. Вот один на втором этаже, видите? Вот угу. Этот. И два на третьем. Фамилия, адреса, все прочее. Есть. А почему именно в этих? А потому что напротив них деревья образуют просвет. Из окон должна хорошо просматриваться вся автостоянка вместе с мангалом. весь прокуратуру. Вадик Степанов. Да, это я, Вадик Степанов. Пройдемся. Ну, Вадик, вас действительно приняли в университет вне конкурса? Чепуха, просто конкурс легкий для меня. Я в этом году победил на Республиканской математической олимпиаде. А, да, мне сказали в деканате, что у вас уже в печати есть работы какие-то. Да, в Вестнике. Я начал заниматься применением методов нестандартного анализа к теории солитонов. Ой, я таких слов не знаю. Это звучит немного непонятно. Просто при нестандартном анализе бесконечно малые рассматриваются как постоянные величины, понимаете? Нет, Вадик, не понимаю, нет. Тебе 17-й исполнилось? Через полгода будет. Меня брат записал в школу раньше. Вадик, ты уже взрослый, интеллигентный, молодой человек. Профессор Габричевский говорит, что человек становится интеллигентом после 3 университетов. Первым должен быть твой собственный, а остальными отца и деда. А у тебя родители? У меня родители малограмотные. Дальше своих курт до машины для консервирования ничего не видят. Все, что я знаю о жизни, от Сашки. У него у самого 10-летки идут. Школа сержантов. А теперь и вовсе. Угу. Я пришел к тебе. Я хочу, чтобы ты подумал, повспоминал. Помог бы брату. Чем? Я бы мечтал что-нибудь сделать для него, но что я могу? Ну, вспомни, ты вспомни, как было дело. Я почти ничего не видел. Мы ехали с ним домой. Было поздно, и я уснул. Проснулся, машина стоит, темно. Крики, люди какие-то мечутся, драка. Ну, я увидел, Сашка бежит к машине, распахнул дверь, он прыгнул за руль, мотор работал. Сашка сразу поехал. Он хотел выбраться из этой свалки. А тут двое прямо под капот бросились. И ужасный удар. Ну, а потом что? Я плохо помню все. У меня в ушах гремел этот удар. Я слышал хруст костей. Вы поймите, не хотел Сашка их давить. Он просто хотел уехать, вы поверьте мне. Ну, а что же все-таки потом происходило после наезда? Саша пытался отвернуть машину и въехать в кювет. Мотор заглох. Но все куда-то разбежались. Я вышел из машины, и меня вырвало. Потом приехала милиция, скорая помощь, долго разбирались. Сашу посадили в милицейскую машину и увезли. А в нашу машину сел милиционер, и мы поехали в отделение. А ты не знаешь, что твой брат был знаком раньше с этими людьми? Я этого сказать не могу. Там был один знакомый ему шофер, я это понял по разговорам, а про остальных я не знаю. У меня нет, не может быть ничего общего с этими уголовниками. Ладно. Ладно. Вот тебе мой телефон. Держи. Вспомнишь что-нибудь, позвони. Скажи мне, пожалуйста, можно ли применить вот эти методы нестандартного анализа, да? К нравственным или юридическим проблемам? Не знаю. Вряд ли. В точных науках нет нравственных проблем. Есть желание наблюдать и анализировать факты. Ты подожди здесь, в прогулочном дворике. Степанова конвой прямо сюда доставит. Ладно. Да как он, больше не наказывали? Нет. Но в колонии ему трудно придется. С людьми жить не умеет. А чего? Да как тебе сказать? Сладу с ним нет. Все он критикует, во все суется. Уж чья бы корова мычала. Сидит кретин по двум особо тяжким статьям, а требует. И от нас, и от заключенных. Ну, что требует? Да ты сам посуди. Сегодня в обед. В присутствии надзирателя заявляет Бычковому: еще раз не поровну суп разольешь, я тебе весь котел на голову натяну. Тот, естественно, жалуется. Ну? Да, сочувствую бедному Бычковому. А что, если он действительно кому-то гущу погребает? А? Ну ты это брось, Борис, а мы что? За этим следим. Вон, ведут твоего правдолюба. Здрасте, Степанов. Сейчас мы поедем на место преступления. Я хочу, чтобы вы сами мне все обсказали, показали, чтобы все как было. Так я все равно ничего нового не знаю. Ну, кто знает, вдруг что-нибудь. Вряд ли. Поехали. Да, да, спасибо большое, с удовольствием. Снимите с него наручники. Ну, я прошу вас, Степанов. Рассказывайте, как все происходило. Покажите заодно, где стояли люди, где машины, все покажите. Ну, драка вот здесь происходила, где стоим. Вырвался я от них, побежал к машине, уехать хотел. А эти двое, Дрозденко и Егиазаров, метнулись под капот. Я отвернуть старался, да не смог. Поддел их, а сам в кювет. Все. Все. Неправда. Пошли сюда. Пойдем, я покажу, как все началось. Вы ехали довольно быстро. Останавливаться не собирались. Осветили фарами не просто группу людей. Вы увидели, что лежит на земле человек. Его бьют. Ногами. Я допускаю, что вы узнали Плохотина. Хотя, пока вы это сообразили, пока машина тормозила, вы проехали от этого места, по крайней мере, 118 метров. И только тогда вернулись. А вы их как промерили, эти 118 метров? Рулеткой. Вы видите деревья вдоль обочины? До них 118 метров. Свидетели показали абсолютно точно, что ваша победа появилась на площадке не слева, а справа. Именно из-за этих деревьев. И двигалась задним ходом. Вы меня поняли?